Глава 10. За дверью меня ждала разъяренная леди Харш. По всей видимости, сейчас от моей смекалки зависит жизнь старика Котинуса. Ну, с Богом. Шумно выдохнув, шагнула в жуткую неизвестность. Миражейн стояла, уперев руки в пышные бока, и сверлила меня взглядом. Нет, не суровым, а просто уничтожающим. Это был напалм, ковровая бомбардировка, ядерный взрыв. Я почувствовала, как волосы вдоль позвоночника зашевелились. Честно-честно. «Доброе утро, леди Харш!» — невозмутимо проблеяла я. «Где он?» — сурово громыхнула хозяйка дома и попыталась меня отодвинуть. Но не тут-то было. Опыт с Фионой оказался весьма полезен, так что я выставила руки, силой упираясь в проем и не пропуская Мираджейн. «О ком вы говорите?» Клянусь, я почувствовала, как из Котинуса, покорно прячущегося в убежище едока и прижавшегося своей щуплой спиной к стене, вылетает дух. «Не обманывай меня, Синсера. Я знаю, что мой непутевый супруг лопает здесь сладости по ночам. Так утро же! Синсера!» «В общем, его здесь нет», — вздохнула я. «Надо лучше прятать свои убежища. А кремовые корзинки у вас просто прелесть. Рецепт дадите?» От моего монолога леди Харш пришла в замешательство. «Тогда почему ты не позволишь мне войти?» Женщина выгнула бровь. «Ну, это, как его, стыдно, знаете ли. Будущий леди-дракон жрать по ночам пирожные. Я ж в свадебное платье не влезу». «Его еще даже шить не начали», — сказала Мираджейн. «Все равно. Отойдите, юная леди. Поверю только тогда, когда увижу все своими глазами». «Вот же дотошная. Так, соображай, Ирка». Но спасение пришло, откуда не ждала. На кухню, запыхавшись, ввалился один из слуг. Его лицо было белым, как мел. «Миледи!» — пискнул он. «Леди Серпента с неожиданным визитом!» «Только не это!» Мне кажется, или суровая леди Харш вздрогнула, но я решила подогреть тему. «А кто это?» «Ох, милая, лучше тебе не знать. Пойдем, тебя нужно подготовить. Лорус, где она сейчас?» — спросила она у слуги. «Ее засекли сторожевые птицы, миледи. Карета следует из поместья Ловертон в нашем направлении». Мираджейн заметно выдохнула. Я выскочила в кухню, с шумом захлопывая за собой стену. Леди Харш все равно нервничала. А вот одна из ее дочерей, постоянно тенью следовавшая за матерью, и вовсе дрожала, как осиновый лист. «Ты чего?» — бесцеремонно обратилась к ней. «Вот же точно, невинная лань. Девчонка таращила на меня свои огромные глазищи и булькала, пытаясь выдать что-то на языке леди». «Ришалия, не веди себя как утка!» — гаркнула ее мать. «Простите, мама!» — она мгновенно взяла себя в руки. «Такие авторитарные дамочки, как леди Харш, всю плешь прожрут и не дадут жить нормально. Я вообще удивлена своей резвости и тому, что меня еще не погнали поганой метлой из благородного дома». Ришалья больше напоминала мою сестру, которую я порой презирала. Естественно, родная кровь и все такое, но нужно же иметь хоть каплю самоуважения. Она пыталась любыми методами добиться любви нашей маман, выбрав самую неверную тактику — угождать. Девчонка Харш явно была сильно напугана, а я не могла позволить себе это проигнорировать. Так что, когда меня проводили в мою комнату, невинно взмахнула ресницами. «Ришалья, не поможешь мне выбрать лучшее платье? Я не очень-то разбираюсь в моде». Девушка испуганно взглянула на мать. «Да что ж ты будешь делать? Отлипни ты от ее юбки, наконец!» «Иди!» — покровительственно произнесла леди Харш и удалилась. «Отлично!» — буркнула я себе под нос. Лира, словно тень, следовала за нами. Когда дверь закрылась, я пошла в наступление. «Почему ты так боишься эту серпенту?» — спросила у дочери Харшей. «Я не...» «Да не переживай ты так! Со мной можно обо всем потрещать!» Я плюхнулась на постель и похлопала по мягкой перине. «Садись, поболтаем, как девчонки». Девушка посеменила ко мне и аккуратно присела на самый краешек. Только сейчас я заметила, что под небольшим слоем местной косметики сияют синяки. Явно от недосыпа. «Ну так что за серпента? И почему в этом доме вдруг все перепутались ее внезапному визиту?» «Она принадлежит к самому влиятельному роду нашего королевства. Леди Серпента очень опасна», — тихо произнесла Ришалья. «Но у тебя с ней особые отношения?» «Скоро я стану женой ее старшего сына, лорда Лариуса». «У-у-у!» — вырвалось у меня. «М-да, свекровь — это проблема». Вспомнила безумную мамашу жениха, которая разве что взад ко мне не залезла, чтобы выяснить, точно ли я подхожу ее золотому сыночку. Но я быстро поставила ее на место, ведь мой отец куда богаче, чем семья Виктора. По сути, этот брак был больше выгоден ему, чем мне. И почему-то это странное осознание пришло ко мне именно сейчас. «Она весьма требовательна. Мои манеры, внешний вид должны быть идеальны». «Она тебя гнобит?» — вырвалось у меня. «Что?» — удивленно спросила Ришалья. «Ну, издевается, глумится, зло шутит». «Нет, дело в другом». Она густо покраснела и закусила губу. «Так, а вот это уже интересно. Сплетенки мои родные. Ирочка Рябцева готова услышать вас все и сразу». «Я люблю другого», — произнесла Ришалья. «О как!» — вырвалось у меня. Это мне было сложно понять. Но вдруг перед глазами снова вырос клятый егерь. Да что ж такое? Его безупречный торс, невероятные длинные волосы, манящие губы. Ох, мамочки, кажется, мне становится нестерпимо жарко. «Поди прочь, зараза!» Вытолкав из головы такие сладкие, но нежеланные воспоминания, я постаралась сосредоточиться на вопросе. Но проблема старшей Харш была мне не совсем понятна. «И что?» — задала самый тупой и бестактный вопрос, который могла. «Как что?» — воскликнула девушка. «Я не хочу замуж за лорда Лариуса. Он красив, богат, но его язык слишком ядовит. При каждой встрече он требует большего». «В смысле?» «Наши матери отправляют нас в сад на прогулку, чтобы мы получше узнали друг друга. Но мой жених понимает это весьма фривольно. Он к тебе пристает, руки распускает?» «Требует поцелуя». Ришалья так покраснела, словно говорила о поцелуе не в губы, а... Ну, вы понимаете. «Да, Ирка, попала ты. Здесь все такие невинные, аж тошнит». «Но я не могу целовать нелюбимого», — прошептала девушка. «Сложная ситуация, спорить не буду. Ну, а любимый что? Нищеброд какой из простых? Вы типа как Ромео и Джульетта сумеречного разлива?» «Нет, он принц, но не нашей крови, не человеческой». «Дракон?» «Нет, простите, Синцера, я не могу рассказать вам о нем, ведь совсем скоро его не станет». «Да что за загробный шепот?» Признаться, девчонку стало по-человечески жаль. «Любит какого-то умирающего не то гнома, не то эльфа, а еще и вынуждена отбиваться от приставаний мерзкого богача. Нужно ей помочь». «А я смогу его вылечить?» — спросила аккуратно. «Ведь по пути сюда спасла твоего папеньку от гибели». Я увидела, как на миг глаза Ришалии вспыхнули огоньком надежды, но продлилось это недолго. «Невозможно! Дело не в ваших способностях. Магия в нашем королевстве исчезает, и все существа, питающиеся от нее, отравлены и погибают. Но, может быть, это можно оттянуть? А потом я оттаскаю за волосенки своего суженого ряженого и заставлю заняться государственными делами. Люди страдают же». «Я уже смирилась, но спасибо за поддержку, леди Синсера. Вы очень добрая и светлая личность». «Я?» «Она белины обожралась». «Синсера, Ришалья!» — громыхнул голосище леди Харш. «Гости прибыли». «Так». А теперь надо за 5 секунд надеть платье с сотней юбок и корсетом. Но Ришалью будто подменили. Она бодро вскочила на ноги и посеменила к моему шкафу. Быстро оценив ассортимент, вытащила ярко-зеленое платье с пышной юбкой. «Вставайте! Давайте удивим и маму, и леди Серпенту!» «А ты чего так оживилась?» — спросила я, когда девчонка резво и быстро затягивала корсет на моей обожравшейся пирожных талии. «Вы вселили в меня надежду!» «Да ничего я не сказала!» «Ой!» — она вдруг резко потянула шнурки. «Ненавижу корсеты. Красиво, конечно, но никогда ты в нем. Дышать совершенно нечем. Ох, кажется, пироженки назад полезли». Но платье оказалось и правда очень красивым. «Ты не пробовала дизайном заниматься или подбирать образы?» — спросила ее, когда решалья аккуратно закалывала мои волосы. «В столице я однажды встретила старого портного», — горько улыбнулась девушка. «Он многому меня научил. Не только шить платье, но и выбирать подходящие для каждой леди. Но...» «Ты должна выйти замуж», — закончила ее фразу. «Да. Так, готово». Я взглянула на себя и не узнала некогда бедную сиротку. Платье четко подчеркивало все достоинства Синцеры. Образ выглядел идеально. Насыщенный зеленый прекрасно шел к темным волосам, акцентируя на себе все внимание. И голубые глаза не сияли, как раньше. «Стоп! Так это же то же самое!» «Маскировка!» — выдохнула я. «Ты специально отвела внимание от моих голубых глаз?» «Леди Серпента не должна узнать, что вы лазуритянка. Девушки северных земель также часто имеют голубые глаза, но не столь яркие. Главное, не демонстрируйте магию в ее присутствии». «Обалдеть!» вырвалось у меня. «Ну вообще, до чего же умная девчонка? Ну точно нельзя отдавать ее какому-то развратному хлыщу». Еще на подходе к главному залу я ощутила странный запах, а моя метка вдруг стала вести себя странно. Жгла, будто пытаясь что-то мне сказать. «Да хватит!» — тихо рыкнула на нее. «Господи, совсем тронулась. Разговариваю с собственной рукой». Но она будто бы послушалась, и огонь слегка поутих. «Решалья, Синцера!» — пропела леди Харш. «Проходите, юные леди!» Я ее не узнала. Голос властной Мираджейн стал будто на пару тонов выше. «Да, эта Серпента явно держит Харши за причиндалы. Мы с моей новоявленной подружкой вплыли в зал с высоченными потолками, аки белые лебеди». И тут я увидела леди Серпенту. Она сидела на обитом чем-то сродни бархату, искусно сделанном диванчике. А рядом с ней, раскинув длинные ручищи, сидел весьма привлекательный блондин. Если бы не классические для средневековья панталоны, я бы назвала его симпатичным. Кто вообще придумал мужикам носить лосины? Он слегка скользнул липким взглядом по решалье, и я мгновенно ощутила ее страх. Но на невесте его неприятные глазюки задержались недолго, потому что он увидел меня. И с момента, как моя изящная ножка ступила за порог этого, уже ставшего душным зала, до того, как я мягкой попкой аккуратно присела на диван, этот хмырь не спускал с меня глаз. «Здравствуй, Решалья», — произнесла неизвестная мне женщина, которую лишь сейчас я смогла рассмотреть. Копна ярко-красных длинных волос, густо накрашенные глаза и алые губы вкупе с кислотно-красными ногтями, кожаным корсетом и, внимание, обтягивающими кожаными брюками — создавали весьма впечатляющий образ. «Шш!» — раздалось с колен этой жуткой и пафосной леди. «Мамочки! Да у нее змея на коленях!» Зверюга вяло потянулась, затем вдруг выпустила раздвоенный язык. «Я ж змей боюсь до чертиков! Кошмар!» Внезапно к горлу подкатил ком, а из легких будто весь воздух выкачали.